Не набеганы они у нас на людей. Их каждый звериный след будет сбивать. А мы пойдем мокрыми ногами по росе. След-то и выстанет. Только бы в первый день не поймали. А то вот вам крест святой. Как солнце сегодня сядет, так и страху шабаш. На завтра уже с развалкой пойдем. А денька через три, даст Бог, и у Тая будем. Расскажи ты хоть нам, что за Тай такой? Идем за тобою на веру, а ты нам его сулишь ровно царствие небесное». «Место как место, люди живут, от начальства схоронились, давно уже кто в бегах, кто в покойниках числится, а ничего, давай Бог здоровья, живут богатеями, потому что им, медведям трущобным, делается. От податей, от рекрутчины, от подводчины, от господ, от полиции, от всего ушли. Редко кому Тай знаком, даже из нашего брата лесного бродяги. А мне вот пофортунило, я у таевцев свой человек». «Как же ты к ним попал, в такую глушь?» – спросила Зина. «Ненароком, барышня. Вы про разбойника Ухареза слыхали?» Мама Матрёна что-то сказывала. Ухарез, по первоначалу, был младшим Есаулом у Фаддеича, у того самого, который по всей Костромской и Ярославской стороне сватом Фаддеичем прозывали. Больно уж охоч был устраивать свадьбы и на веселье пировать. Слюбится девка с парнем, а старики им закону не дают, артачатся. Что делать? Сбежит парень в лес, да Фаддеичу ноги». А тот денька через 2-3 и нагрянет в деревню. Вы что же, старые хрычи, отнимаете у детей долю? Эй, не дурите, а то как бы я вам полдеревни не спалил. Да и кони ваши мне приглянулись. Хорошие кони. Отбражничают сговор и опять в лес уйдет. Когда Фаддеича разгромили, Ухарец стал сам промышлять в старом Майдане. Дегтярня ли там была, городище ли древнее, Бог его знает. Промышлял сам 10 с товарищами. Да по малому времени я к нему в 6-х пришел». «Ты, Давыдок!» – вскричали женщины, с недоверием глядя на добродушное лицо егеря. «Я сам, и что же вы дивуетесь?» «Да как же! Какой ты разбойник! Не первый год тебя знаем. Тебе муху и ту жалко обидеть. Час на час не приходится, на беду и рак свистнет. Нижегородский я, волжанин. У нас нижегородских головы буйные, мозги крепкие, сердца неуемные, потому что от старой новгородской воли пошли». Характера я это точно, прямо тебе скажу, смирного, и обидеть меня мудрено. Но ежели дошла обида до сердца, тогда не мягчи души умильными словами, не прощу, и грозными словами не пугай, не боюсь. Одна тогда у меня дума и надежда, топор в руке, да темная ночь. Меня в ту пору крепко обидел мой старый барин, Арбеньев господин, может, слыхали? Верст 300 его усадьба, вот как обидел. И сейчас-то говорить про его обиду сердце кипит». А ведь второй уже десяток лет на исходе тому делу. Ну, что жену свел, это я хоть горько было перенес, простил, потому что не селом ее взял. Сама, сука, волочайка сердцем на грех разгорелась, умом возгордилась, захотела барскую барыней быть. Но мало ему было несыти. Сестра у меня подрастала, Анютой звали. Всего-то по 15-му годочку поднялась. Увидал, не пожалел проклятый, осилила траковицу, погубил». «Молодой я был горячий, сбег к Ухарезу. Он был человек справедливый, крови проливать ни-ни. Грабил тоже с разбором, господина, попа, ежели жадный купца ли опросола без рубахи пускал. А голодьбы не трогал, иной раз даже помогал. Барина моего мы разуважили. Такого красного петуха пустили, что наследники до сих пор кряхтят. Захудали, обстроиться не могут. Выслали на нас команду. Сколь мы не убегали, однако приперли нас к самой Немде». Так, река, а эдак дубки. Стали мы из-за дубков отстреливаться, долго палили, много народа перепортили, пожалуй, и отстоялись бы, да убили у нас Ухареза. «Покорись, ребята!» — кричат солдатушки. Товарищи ружья побросали, пали на колени. А я думаю, спина-то у меня своя, не купленная, под плетьми ни другому кому, а мне лежать. Да, Господи, благослови, бух в Немду. Вода студеная, плыву, а вокруг щелк, щелк, щелк, словно плетью по воде, свинцовый горох, значит, сыплется». Вылез на берег, припустился бежать. 4 дня плутал по лесу, ягодой питался, сырой гриб жрал, отощал. А тут медведя враг наслал. А охотничьего-то снаряда у меня нож да дубинка. Однако, знать, крепко молился за меня мой угодник. Свалил и Косматова. Свалил, да и сам замертво. Поломал он меня, демон, косточки здоровой не оставил. Так на медведя и подобрали меня таевцы, пришибить хотели. Но их не уставщик, по-нашему уставщик, а у них он кормщиком прозывается, Филат Гаврилович удержал. Жаль, ему стало силы моей, полюбилось, что я убрал медведя один на один, почитай, что с голыми руками. Что вы, говорит, ребята, как можно убивать такого богатырищу, аль на вас креста нет? Лучше возьмем его в тай да вылечим. Пришибить его, когда понадобится, всегда успеем, а как знать, может быть, он еще будет доброй овцою в нашем стаде». Когда же я опамятовался и признался, что я из ухарестцев, таевцы и руки врозь кланяются и угощают, и не знают, где посадить. Потому ухарец был ихним благодетелем, имел у них самый потайной свой притон и чуть ли не по ихней вере ходил».